Явление десятое. Наблюдатель, Дульчин и Дергачев. Дульчин. Вот так ловко. В 10 минут. Не томили долго. Дергачев. Я тебе говорил. Дульчин. Убирайся. Ну, музыка, нечего сказать. И какой разговор невинный. У того зубы болят, охает, на свет не глядит. Тот приметам верит, дурной сон видел. Третий на свидание торопится. Мне, говорит, некогда, пожалуйста, господа, не задерживайте. Чиста работа. Дергачев. Каково было мне смотреть, как ты деньги отдавал, Дульчин? Ну, кончено дело. Об себе я не тужу, я пустой человек, и жалеть меня нечего. Мне жаль Юлию. Ты ее успокой. Дергачев. Зачем ее успокоивать? Дульчин. Вот что, ты ночуешь, конечно, у меня, Дергачев. Пожалуй, Дульчин. Напьемся завтра кофейку, потом заряжу я револьвер. Дергачев. Полно, что ты? Дульчин. Что ж, в яму садиться, а после ямы что? Ведь я жил барски, ни в чем себе не отказывал, каждая прихоть моя исполнялась. Ведь мне ходить по Москве пешком в узеньких коротеньких брючках да в твиновом пальто с разноцветными рукавами — это хуже смерти. Я не ты, пойми, я рубли-то выпрашивать не умею. Дергачев. За что ж ты меня-то обижаешь? Я тебе преданный человек. Дульчин. Что мне в твоей преданности? Гроша она не стоит медного. А мне нужны тысячи. Где я их возьму? Сегодня последний день моей веселой жизни. Прокутим остальные деньги. Поедем отсюда куда-нибудь. Мне здесь все надоело, все противно. Входит Салай Салтаныч.